Радиостанция «Маяк» и Гостелерадиофонд представляют «Впервые после детства». Максим Горький. «Как я учился». Спектакль из архива радио. Восьмого мая 1918 года в Петрограде на митинге в Обществе «Культура и свобода» Максим Горький произнес речь, которая начиналась словами: «Я расскажу вам, граждане, о том, что дали книги моему разуму и чувству». На следующий день, 29 мая, газета «Книга и жизнь» опубликовала эту речь, озаглавив «О книгах. Рассказ». Так появилось в литературе произведение, которое потом несколько раз переиздавалось под заглавием «Как я учился». Рассказ этот необычен. Он включает в себя многие известные уже читателям страницы автобиографических повестей Горького «Детство в людях», которые рассказывают о нелегком пути юного Алёши Пешкова к книге. На этом пути будущему писателю пришлось пережить немало обид, горьких разочарований. Но книга раздвинула перед ним пределы мира, рассказала о том, как прекрасен человек в стремлении к лучшему. Проследим этот удивительный, нелегкий путь Алёши Пешкова к книге и перелистаем страницы повестей «Детство в людях», рассказа «Как я учился», автобиографии писателя и воспоминаний современников. Когда мне было лет 6-7, мой дед начал учить меня грамоте. Было это так. Однажды вечером он достал откуда-то тоненькую книжку, хлопнул ею себя по ладони, меня по голове и весело сказал: «Ну, скула калмыцкая, садись учить азбуку. Видишь фигуру? Это ас. Говори, ас. Ас. Это буки. Буки. Это веди. Веди. Понял? Понял. Врешь. Это что? Буки. Это? Веди. А это? Не знаю. Добро. Ну, это какая? Ас. Попал. Говори. Глаголь. Глаголь. Добро. Добро. Есть. Есть. Живите. Живите. Он обнял меня за шею крепкой горячей рукой, тыкал пальцами в буквы азбуки, лежавшие у меня под носом, и кричал, все повышая голос: «Земля! Земля! Люди! Люди! Земля! Люди! Земля! Люди!» Мне занятно было видеть, что знакомые слова «добро», «есть», «живите», «земля», «люди» изображаются на бумаге незатейливыми маленькими знаками, и я легко запоминал их фигуры. Часа два гонял меня дед по азбуке, и в конце урока я без ошибки называл более 10 букв, совершенно не понимая, зачем это нужно и как можно читать, зная название буквенных знаков азбуки. Насколько легче учиться грамоте теперь, по звуковому способу, когда «а» так и произносится «а», а не «аз». «В» так и есть «в», а не «веди». Великую благодарность заслужили ученые люди, придумавшие звуковой прием обучения азбуке. Сколько детских сил сохраняется благодаря этому, и насколько быстрее идет усвоение грамоты. Так повсюду наука стремится облегчить труд человека и сберечь его силу от излишней траты. Я запомнил всю азбуку дня в 3, и вот наступило время учить слога, составлять из букв слова. Теперь по звуковому способу это делается просто. Человек произносит звуки «о», «к», «н», «о», и сразу услышит, что он сказал определенное знакомое ему слово «окно». Я учился иначе. Для того, чтобы сказать слово «окно», я должен был проговорить длинную бессмыслицу. Он, како, наш, он, но, окно. Эта путаница бессмысленных слов страшно утомляла меня. Мозг быстро уставал, соображение не работало. Я говорил смешную чепуху и сам хохотал над нею, а дед бил меня за это по затылку или порол розгами. Долго, с месяц и больше, маялся я на изучении слогов, но стало еще трудней, когда дед заставил меня читать псалтырь, написанный на церковно-славянском языке. Это была пытка. Она продолжалась месяца четыре. В конце концов, я научился читать и по-церковному, но получил решительное отвращение и вражду к чтению и книгам. Вскоре мать начала энергично учить меня гражданской грамоте. Купила книжки, и по одной из них родному слову я одолел в несколько дней премудрость чтения гражданской печати. Но мать тотчас же предложила мне заучивать и стихи на память, и с этого начались наши взаимные огорчения. Так, читай вот здесь. Большая дорога... Нет, подожди. Послушай сначала, как надо. Большая дорога, прямая дорога, простора немало берешь ты у Бога. Тебя не равняли топор и лопата, мягка ты копыту и пылью богата. Понял? Давай. Большая дорога, прямая дорога, простого немало берешь ты у Бога. Тебя не рубили топор и лопата, меха ты копыта и пылью богата. Ну, чудовище, просто чудовище, ты подумай, что за чепуху? Ну чего, чего вот простого? Ну чего? Простора надо говорить, понимаешь? Угу. Ну? Большая дорога, прямая дорога, простого нема. Замолчи. Нет, ты просто бестолков и упрям. Это было горько слышать. Я очень добросовестно старался запомнить проклятые стихи и мысленно читал их без ошибок, но, читая вслух, неизбежно перевирал. Я возненавидел эти неуловимые строки и стал со зла нарочно коверкать их, нелепо подбирая однозвучные слова. Мне очень нравилось, когда заколдованные стихи лишались всякого смысла. Но эта забава не прошла даром. Вот сегодня ты молодец. Все уроки хорошо ответил. Да, кстати, а стихи ты, наконец, выучил? Выучил. Сейчас вспомнил. Ну? Дорога, дворога, творог не дотрога, копыта, попыта, корыта. Да что такое? Не знаю. Нет, все-таки. Это так. Что так-то? Смешно. Чудовище. Бестолочь какая-то. Фу. Пойди сюда. Зачем ты на меня кричишь? А ты зачем нарочно стихи перевираешь? Да не нарочно я. Вот закрою глаза и помню стихи, как они напечатаны. А как начну вслух читать, сразу другие слова поворачиваются. Ты не притворяешься? Скажи мне правду. Да нет, нет, что ты? Но только я ответил «нет», как тотчас подумал, а может быть, притворяюсь? И вдруг не спеша прочитал стихи совершенно правильно. Это меня удивило и уничтожило. Чувствуя, что лицо мое вдруг точно распухло, а уши налились кровью, отяжелели, и в голове неприятно шумит, я стоял перед матерью, сгорая в стыде, и сквозь слезы видел, как печально потемнело ее лицо. Сжались губы, сдвинулись брови. Как же это? Значит, притворялся. Не знаю. Я не хотел. Трудно с тобой. Ступай. Она стала требовать, чтобы я все больше заучивал стихов, а память моя все хуже воспринимала эти ровные строки, и все более росло, все злее становилось непобедимое желание переиначить, исказить стихи, подобрать к ним другие слова. Это удавалось мне легко, ненужные слова являлись целыми роями и быстро спутывали обязательное, книжное. Часто бывало, что целая строка становилась для меня невидимой, и как бы честно я ни старался поймать ее, она не давалась зрению памяти. Мать негодуя рассказывала о моих подвигах деду. Он зловеще говорил: «Балует! Память у него есть! Молитву он тверже моего знает! Врет! Память у него каменная! Коли что высечено на ней, так уж крепко! Ты выпари его, выпари!» Бабушка тоже уличала меня. Сказки помнит, песни помнит, а песни не те ли же стихи? Мне жилось плохо, я испытывал чувство, близкое отчаянию, но почему-то мне хотелось скрыть его. Я бойчился, озорничал. Осенью меня отдали в школу, но через несколько недель я заболел оспой, и учение прервалось. Немалой радости моей. Но через год меня снова сунули в школу, уже другую. Я пришел туда в материных башмаках, в пальтишке, перешитом из бабушкиной кофты, в желтой рубахе и штанах на выпуск. Все это было сразу осмеяно. За желтую рубаху я получил прозвище «Бубнового туза». В школе я проучился почти всю зиму, а летом умерла моя мать. И дед тотчас же отдал меня в люди, ученики к чертежнику. Хотя я и прочитал несколько интересных книг, но все-таки особенного желания читать у меня не было, да и времени на это не хватало. Но скоро это желание явилось, и сразу же стало сладкой мукой моей. Писатель Леонид Максимович Леонов в своей статье «Слово о Горьком» так писал о зарождении этого желания. «Все важно в биографии Горького, но я уделил бы наибольшее время рассмотрению первичного, только что брошенного в борозду жизни зерна, из которого впоследствии возникла эта поразительная человеческая вспышка». И в самом зародыше зерна я поместил бы встречу юного поваренка Алеши Пешкова со скромным книжным сундучком, где хранились печатные сокровища унтера Смурова. Для подростка это было все равно, что в дремучем лесу найти связку волшебных ключей к даже неподозреваемым дверям громадного, вдруг расступившегося мира. А вот как вспоминал сам Алексей Максимович в автобиографии о поваре Смуром. На пароходе, когда я был поваренком, на образование мое сильно влиял повар Смурый. Человек сказочно физической силы, грубый, но очень начитанный. Он возбудил во мне интерес к чтению книг. До повара я терпеть не мог книг и всякой печатной бумаги, вплоть до паспорта. Но побоями и ласками мой учитель заставил меня убедиться в великом значении книги и полюбить ее. У Смурова был целый сундук, наполненный преимущественно маленькими томиками в кожаных переплетах, и это была самая странная библиотека в мире. Эккарт Сгаузен лежал рядом с Некрасовым, Анна Радклифф с томом «Современника», тут же была «Искра» за 1864 год. Как сейчас, в вижу перед собой этого огромного волосатого человека в белых одеждах. Вот он, зазвав меня к себе в каюту, ложится на койку, закидывает руки за голову, закрывает глаза. Мне уже начинает казаться, что он заснул. Я перестаю читать и разглядываю проклятую книгу, которая надоела мне до тошноты, но он уже сердито хрипит. Читай. Верерабль отвечает. Посмотрите, любезный мой фрер, Сюверьян. Северьян. Печатано Сюверьян. Ну? Да. Сочиняют ракали, как по зубам бьют, а за что, понять нельзя. А на черт он мне сдался, этот Северьян. Ерунда. Сказка. Я знаю, есть другие книги. А ты читай. Не поймешь книгу, 7 раз прочитай. 7 не поймешь, прочитай 12. Будь я богатый, погнал бы тебя учиться. Не ученый человек, бык. Его хоть в ерьмо, хоть на бойню. Он только хвостом мотает. А капитанша с верхней палубы дала мне страшную месть Гоголя. Я за один присест одолел. Чудно и интересно. Хлупость. Сказка. Лучше вот эту. Вот. Давай, читай. Вот. Ищи про Тараса, как его. Читай. Давай. Да хоть ты, батька, мне... А как будешь смеяться, поколочу, ей-богу, поколочу. Как же ты хочешь со мной биться? Разве на кулаках? Засмеялся Тарас. Да уж на чем бы не было. Это так. А что? Ты учен, сын Костап, а я силен. Он слушал внимательно, но часто ворчал. Ерунда. Нельзя же человека разрубить с плеча до сиденья. Нельзя. И на пику нельзя поднять. Переломится пика. Я сам солдат. Ну, считай дальше, дальше. Стой, не шевелись. Я тебя породил, я тебя и убью, сказал Тарас. И, отступивший на шаг назад, снял с плеча ружье. Бледен, как полотно, был Андрей. Тарас выстрелил. А, боже мой. Боже мой. Все погибло, все. Дочитай же, чертова кость. Он снова заплакал еще сильнее и горше, когда Остап перед смертью крикнул: «Батько, слышишь ли ты?» Проклятое дело. А были люди. О, Тарас, это да? Да, это люди. Хорошая книга, как праздник. А я и другие хорошие книги видел. Подпольные, запрещенные. Их можно читать только ночью в подвале. Что такое? Что ты врешь? А я не вру. Меня про них поп на исповеди спрашивал. А до того я сам видел, как их читают и плачут. Кто плачет? Барыня, которая слушала. А другая убежала даже со страху. Проснись, бредишь. Со страху. Конечно. Где-нибудь есть что-нибудь скрытое. Не быть его не может. Не таковы мои годы. Да и характер мой тоже. Ну, однако ж. Он мог говорить столь красноречиво целый час. Незаметно для себя я привык читать и брал книгу с удовольствием. То, о чем рассказывали книги, приятно отличалось от жизни. Она становилась все тяжелее. Так я научился читать, когда мне было лет 14. В эти годы меня увлекала уже не одна фабула книги, более или менее интересное развитие изображаемых событий. Но я начинал понимать красоту описаний, задумываться над характерами действующих лиц, смутно догадывался о целях автора книги и тревожно чувствовал различие между тем, о чем говорила книга, и тем, что внушала жизнь. Жилось мне в ту пору трудно. Моими хозяевами были закоренелые мещане, люди, главным наслаждением которых являлась обильная еда, а единственным развлечением — церковь, куда они ходили пышно наряжаясь, как наряжаются, идя в театр или на публичное гуляние. Работал я много, почти до отупения. Будни и праздники были одинаково загромождены мелким, бессмысленным, безрезультатным трудом. Дом, в котором жили мои хозяева, принадлежал подрядчику землекопных и мостовых работ, маленькому коренастому мужику с Клязьмы, остробородый, сероглазый. Он был зол, груб и как-то особенно спокойно жесток. У него было человек 30 рабочих, все владимирские мужики. Все это были люди печальные, они редко смеялись, почти никогда не пели песен, говорили кратко, неохотно. Было много грязного, жестокого, вызывающего острое чувство отвращения. Я не буду говорить об этом, вы сами знаете эту адовую жизнь, это сплошное издевательство над человеком, эту болезненную страсть мучить друг друга, наслаждение рабов. И вот в такой проклятой обстановке я стал читать хорошие, серьезные книги. Помню «Простое сердце» Флобера. Я читал в Троицын день. Вечером, сидя на крыше сарая, куда залез, чтобы спрятаться от празднично настроенных людей, я был совершенно изумлен рассказом. Точно оглох, ослеп. Шумный весенний праздник заслонила передо мной фигуру обыкновеннейшей бабы, кухарки, которая не совершила никаких подвигов, никаких преступлений. Трудно было понять, почему простые, знакомые мне слова, уложенные человеком в рассказ о неинтересной жизни кухарки, так взволновали меня. В этом был скрыт непостижимый фокус. Я несколько раз машинально и как дикарь рассматривал страницы на свет, точно пытаясь найти между строк разгадку фокуса. В 1882 году Алеша Пешков, 14-летним подростком, впервые прочитал Пушкина. Его стихи, поэмы, сказки. Я прочитал их всех сразу, охваченный тем жадным чувством, которое испытываешь, попадая в невиданно красивое место, и всегда стремишься обижать его сразу. Пушкин до того удивил меня простотой и музыкой стиха, что долгое время проза казалась мне неестественной, и читать ее было неловко. Пролог к Руслану напоминал мне лучшие сказки бабушки, чудесно сжав их в одну, а некоторые строки изумляли меня своей чеканной правдой. Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей мысленно повторял я чудесные строки и видел эти очень знакомые мне едва заметные тропы, видел таинственные следы, которыми примята трава, еще не встряхнувшая капель росы, тяжелых, как ртуть. Полнозвучные строки стихов запоминались удивительно легко, украшая празднично все, о чем говорили они, Это делало меня счастливым. Жизнь мою легкой и приятной. Стихи звучали как благовесть новой жизни. Какое это счастье быть грамотным. Великолепные сказки Пушкина были всего ближе и понятнее мне. Прочитав их несколько раз, я уже знал их на память. Лягу спать, шепчу стихи, закрыв глаза, пока не усну. Я уже прочитал семейную хронику Аксакова, славную русскую поэму «В лесах» Мельникова-Печерского, удивительные записки охотника, несколько томиков Сологуба, стихи Веневитинова, Одоевского, Тютчева. Эти книги вымыли мне душу, очистив ее от шелухи впечатлений нищей и горькой действительности. Я почувствовал, что такое хорошая книга, и понял ее необходимость для меня. От этих книг спокойно сложилась твердая уверенность. Я не один на земле и не пропаду. Я, вероятно, не сумею передать достаточно ярко и убедительно, как велико было мое изумление, когда я почувствовал, что почти каждая книга открывает предо мною окно в новый неведомый мир, рассказывая мне о людях, чувствах, мыслях и отношениях, которых я не знал, не видел. Мне казалось, что жизнь, окружающая меня, все то суровое, грязное и жестокое, что ежедневно развертывалось передо мною, все это не настоящее, не нужное. Настоящее и нужное только в книгах, где все более разумно, красиво и человечно. В книгах говорилось тоже о грубости, о глупости людей, об их страданиях, изображались злые и подлые, но рядом с ними были другие люди, каких я не видал, о которых даже не слышал, люди честные, сильные духом, правдивые, всегда готовые хоть на смерть ради торжества правды, ради красивого подвига. Первое время, опьяненный новизною и духовной значительностью мира, открытого для меня книгами, я стал считать их лучше, интереснее, ближе людей. И как будто немного ослеп, глядя на действительную жизнь сквозь книги. Но суровая умница жизнь позаботилась вылечить меня от этой приятной слепоты. По воскресеньям, когда хозяева уходили в гости или гулять, я вылезал из окна душной, пропахшей жиром кухни на крышу и там читал. Один из землекопов был десятник, или нарядчик, как они звали его, угловатый, неладно сделанный из тонких костей и синих жил старичок Степан Лешин, человек с глазами голодного кота и седенькой смешно рассеянной бородкой на коричневом лице и на жилистой шее и в ушах. Мне казалось, что он всегда чего-то ищет, ждет какого-то слова. Однажды, когда я сидел на крыше сарая, Лешин, покрякивая, влез ко мне по лестнице и сел рядом. Сенцом пахнет. Это ты хорошее место нашел. И чисто, и от людей в стороне. Че, читаешь? Ага. Так, так. Был во Владимире ученый барин Сабанеев. Большой человек. А у него сын Петруша. Тоже все книжки читал и других к тому приухачивал. Так его заарестовали. Это за что? За это самое. Не читай. А коль читаешь, помалковай. Гляжу на тебя, серьезный ты не озоруешь. Ну ничего, живи. И, посидев на крыше еще немножко, он спустился на двор. После этого я заметил, что Лешин присматривается ко мне, следит за мной. Он все чаще подходил ко мне со своим вопросом. Ну что, а? Однажды я рассказал ему какую-то очень взволновавшую меня историю о победе доброго и разумного начала над злым. Он выслушал меня очень внимательно и, качнув головой, сказал: «Бывает». «Бывает?» «Да ведь а как же? Все бывает. Конечно, ты эти дела вполне понять не можешь, однако разумей, главное, пустяков много. В пустяках запутался народ, хода ему нет. Великое стеснение от пустяков, понимаешь?» «Понимаю». Эти слова толкнули меня в сердце оживляющим толчком. Я как будто прозрел после них. А ведь в самом деле, эта жизнь вокруг меня, пустяковая жизнь, которая может быть так обильна, что человеку не хватает хороших чистых слов. Это открытие было для меня огромной радостью. Я стал веселее смотреть на все и как-то лучше, внимательнее относиться к людям. И, прочитав что-нибудь хорошее, праздничное, старался рассказать об этом землекопам, денщикам. Они не очень охотно слушали меня и, кажется, не верили мне. Но Степан Лешин всегда говорил: «Бывает, все бывает, браток». Удивительно сильное значение имело для меня это краткое, мудрое слово. Чем чаще я слышал его, тем более оно будило во мне чувство бодрости и упрямства, острое желание поставить на своем. Ведь если все бывает, значит, будет и то, чего мне хочется. Я замечал, что в одни наибольших обид и огорчений, наносимых мне жизнью, в тяжелые дни, которых слишком много испытал я, именно в такие дни чувство бодрости и упрямства в достижении цели особенно повышается у меня. В эти дни меня с наибольшей силой охватывало юное геркулесово желание чистить авгиевы конюшни жизни. Это осталось со мной и теперь, когда мне 50 лет. Останется до смерти, и этим свойством я обязан священному писанию человеческого духа, книгам, отражающим великие мучения и пытки растущей душе, науке, поэзии разума, искусству, поэзии чувств. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Книги продолжали открывать предо мною новые. Особенно много давали мне два иллюстрированных журнала «Всемирная иллюстрация» и «Живописное обозрение». Их картинки, изображавшие города, людей, все более и более расширяли предо мною мир. Я чувствовал, как он растет, огромный, интересный, наполненный великими деяниями. Храмы и дворцы, не похожие на наши церкви и дома, иначе одетые люди, иначе украшенная человеком земля, чудесные машины, изумительные изделия, все это внушало мне чувство какой-то непонятной бодрости и вызывало желание тоже что-то сделать, построить. Все было различно, не похоже, но однако я смутно сознавал, что все было насыщено одной и той же силой, творческой силой человека. И мое чувство внимания к людям, уважения к ним росло. Я был совершенно потрясен, когда увидал в каком-то журнале портрет знаменитого ученого Фарадея, прочитал непонятную мне статью о нем и узнал из нее, что Фарадей был простым рабочим. Это крепко ударило меня в мозг, показалось мне сказкой. Как же это, недоверчиво думал я, значит, который-нибудь из землекопов тоже может сделаться ученым. И я могу. Не верилось. Я стал доискиваться, нет ли еще каких-нибудь знаменитых людей, которые бы сначала были рабочими. В журналах никого не нашел. Знакомый гимназист сказал мне, что очень многие известные люди были сначала рабочими и назвал мне несколько имен. Чем больше я читал, тем более книги роднили меня с миром, тем ярче, значительнее становилась для меня жизнь. Я видел, что есть такие люди, которые живут хуже, труднее меня. И это меня несколько утешало, не примиряясь с оскорбительной действительностью. Я видел также, что есть люди, умеющие жить интересно и празднично, как не умеет жить никто вокруг меня. И почти в каждой книге тихим звоном звучало что-то тревожное, увлекающее к неведомому, задевавшее за сердце. Все люди так или иначе страдали, все были недовольны жизнью, искали чего-то лучшего, и все они становились более близкими, понятными. Книги окутывали всю землю, весь мир печалью о лучшем, и каждая из них была как бы душой, запечатленной на бумаге знаками и словами, которые оживали, как только мои глаза, мой разум соприкасались с ними. Нередко я плакал, читая, так хорошо рассказывалось о людях. Так милы и близки становились они. И мальчишка, задерганный дурацкой работой, обижаемый дурацкой руганью, я давал сам себе торжественное обещание помочь людям, честно послужить им, когда вырасту. Точно какие-то дивные птицы сказок... Книги пели о том, как многообразна и богата жизнь, как дерзок человек в своем стремлении к добру и красоте. И чем дальше, тем более здоровым и бодрым духом наполнялось сердце. Я стал спокойнее, увереннее в себе, более толково работал и обращал все меньше внимания на бесчисленные обиды жизни. Каждая книга... была маленькой ступенью, поднимаясь на которую я восходил от животного к человеку. И представление о лучшей жизни и жажде этой жизни, а перегруженный прочитанным, чувствуя себя сосудом до краев полным оживляющей влаги, я шел к денщикам, к землекопам, рассказывал им, изображал перед ними в лицах разные истории. Это их забавляло. Мне удавалось иногда, не часто, разумеется, заставить владимирских мужиков слушать меня с напряженным вниманием, а не раз доводить некоторых до восторга и даже до слез. Эти эффекты еще более убеждали меня в живой возбудительной силе книги. Василий Рыбаков, угрюмый парень, силач, любивший молча толкать людей плечом так, что они отлетали от него мячиками, этот молчаливый озорник отвел меня однажды в угол за конюшню и предложил. Алексей, научи меня книгу читать. Я тебе полтину дам, а не научишь, бить стану. Сосвета живу. Я побаивался его угрюмого озорства и начал учить парня со страхом. Но дело сразу пошло хорошо. Рыбаков оказался упрям, в непривычном труде и очень понятлив. Недель через пять, возвращаясь с работы, он таинственно подозвал меня к себе и, вытащив из фуражки клочок измятой бумаги, забормотал, волнуясь. Глянь, это я с забора сорвал. Что тут сказано, а? Погоди. Прот. Даю отца дом. Верно? Ну, продается? Да верно. Рыбаков страшно вытаращил глаза. Лоб его покрылся потом. Помолчав, он схватил меня за плечо и, раскачивая, тихонько проговорил. Понимаешь, гляжу на забор, а мне будто шепчет кто. Продается дом. Господи помилуй, прямо как шепчет ей-богу. Слушай, Алексей, неужто я выучился? Ну, читай дальше-то. Двух. Ну? Верно? Верно. Этажный на каменном... Рожа его расплылась широчайшей улыбкой. Он мотнул головой и, посмеиваясь, стал аккуратно свертывать бумажку. Это я ставлю на память, как она первая. Ах ты, Господи, понимаешь, как будто шепчет, а? Диковина, брат, ах ты! Я хохотал безумно, видя его густую тяжелую радость, его милое детское недоумение перед тайной, вскрывшейся перед ним, тайной усвоения посредством маленьких черных знаков чужой мысли и речи, чужой души. И в душе моей росло внимание к человеку, ко всякому, кто бы он ни был. Скоплялось уважение к его труду, любовь к его беспокойному духу. Жить становилось легче, радостнее. Жизнь наполнялась великим смыслом. И с глубокой верою в истину моего убеждения я говорю всем: любите книгу. Она облегчит вам жизнь, дружески поможет разобраться в пестрой, бурной путанице мыслей, чувств, событий. Она научит вас уважать человека и самих себя. Она окрыляет ум и сердце чувством любви к миру, к человеку. Любите книгу – источник знания. Только знание спасительно. Только оно может сделать нас духовно сильными, честными, разумными людьми, которые способны искренне любить человека, уважать его труд и сердечно любоваться прекрасными плодами его непрерывного великого труда. Во всем, что сделано и делается человеком, в каждой вещи – заключена его душа. Всего больше этой чистой и благородной души в науке, в искусстве. Всего красноречивее и понятнее, говорит она, в книгах. Вы слушали спектакль «Как я учился» по произведениям Максима Горького.